«Когда время летит быстрее, караваны тоже прибавляют шагу», — подумал алхимик, глядя, как входят в оазис сотни людей и животных. Слышались крики жителей и вновь прибывших, пыль стояла столбом, застилая солнце, прыгали и визжали дети, рассматривая чужаков. Алхимик наблюдал за тем, как вожди племени приблизились к вожатому и завели с ним долгий разговор. Однако все это его не интересовало. Много людей приходили и уходили, а оазис и пустыня пребывали вечными и неизменными. Он видел, как ноги царей и нищих ступали по этому песку, который, хоть и менял все время по воле ветра свою форму, тоже оставался прежним, таким, каким с детства помнил его алхимик. И все-таки ему передавалась радость, возникающая в душе каждого путешественника при виде того, как на смену синему небу и желтому песку появляются перед глазами зеленые кроны пальм. Быть может, Бог и сотворил пустыню для того, чтобы человек улыбался деревьям, подумал он. А потом решил сосредоточиться на вещах более практических. Он знал, знаки предсказали ему, что с этим караваном прибудет человек, которому следует передать часть своих тайных знаний. Алхимик, хоть и не был знаком с этим человеком, был уверен, что опытным взглядом сумеет выделить его из толпы и надеялся, что тот будет не хуже, чем его предшественник. «Не пойму, почему все, что я знаю, нужно сообщить ему тайно?» – думал он. «Да это и трудно назвать тайнами, ведь Бог охотно раскрывает свои секреты всем существам». Алхимик находил этому одно объяснение. То, что подлежало передаче, есть плод чистой жизни, которую трудно запечатлеть в словах или рисунках. Ведь люди, увлекаясь словами и рисунками, имеют склонность забывать, в конце концов, всеобщий язык.